«Потанцуем», — предложил Малько. В темноте он едва различал черты ее лица. Кокетливо собранные на затылке волосы, подчеркивающие стройную фигуру, короткое платье и запах тонких духов, делали ее очень привлекательной. Танцевала она грациозно, не прикасаясь к Малько. И вдруг прижалась к нему всем телом. Он даже не успел этому обрадоваться. Она прошептала ему в ухо: «Посмотрите». Пять негров усаживали за один из столиков. Это Макуты. Она сжала руку Малько. В центре лба у нее образовалась глубокая морщина. Малько обнял ее. Она положила голову ему на плечо. Они танцевали не в такт музыке, прижавшись друг к другу. Постепенно она стала расслабляться, но вдруг встрепенулась и, отодвинувшись от него, прошептала: «Боюсь, вы будете разочарованы». «Разочарован? Да, мужчины меня не интересуют, но я могу подыскать вам какую-нибудь девушку. Я понимаю, что вам это нужно». Уставшие музыканты решили сделать перерыв. Малько и Симона сели за свой столик. Макуты молча пили пиво. Симона снова напряглась. Малько дружески погладил ей руку. «Это сильнее меня», — тихо произнесла она. «Я видела слишком много ужасов. Люди здесь иногда исчезают. Время от времени узнаешь, что кого-то из них Макуты забили насмерть в Фор-де-Манш». Помолчав, она сказала: «Уйдем отсюда». Пока они шли к выходу, Малько не покидало ощущение, что все пятеро Тантон Макутов не спускают с них глаз. Снаружи царил кромешный мрак. Малько с трудом разыскал машину. Симона откинула голову на подголовник и, казалось, заснула, не смущаясь тем, что платье у нее задралось почти до бедер. Всю дорогу они ехали молча. Только когда Малько затормозил у ее дома, она подала признаки жизни. «Извините, я задремала». Она повернулась к нему. Несколько секунд они смотрели друг на друга, потом, повинуясь властному инстинкту, Малько обнял ее и привлек к себе. Она не сопротивлялась. Он попытался раздвинуть ей зубы языком. На какой-то миг это ему удалось, но она сразу же опять плотно сжала челюсти и губы, хотя и не отодвинулась от него. Малько положил руку на ее обнаженную ляжку. Сильно вздрогнув всем телом, Симона съежилась, точно укушенная змеей. Малько снова попробовал раздвинуть ей зубы, но на этот раз она молча отодвинулась от него. Он не стал упорствовать. «Как зовут человека, который должен возглавить переворот?» — неожиданно спросила она. Малько заколебался. Трудно было не ответить на столь прямой вопрос. Более того, если Симона почувствует, что он ей не доверяет, это повредит делу. Габриэль Жакмель. Лицо Симоны Хинчи исказилось, а губы задрожали, словно ее ударили. Несколько тягостных секунд она молчала, и вдруг, разрыдавшись, стала судорожно открывать дверцу машины. «Уезжайте», — сдавленным голосом произнесла она. «Уезжайте и никогда больше не возвращайтесь». Малько замялся. Она хотела еще что-то добавить, но только всхлипнула и стремительно выскочила из машины, стукнувшись головой о верхнюю кромку кузова. когда Малька вышел из машины, она уже взбегала по ступенькам своего дома. Он бросился за ней, но дверь захлопнулась перед его носом. Он постучал. Никакого ответа. Странно. Рекс Стоун упоминал о неладах между Жакмелем и Симоной Хинч, но, похоже, слово это было слишком мягким. Дверь внезапно распахнулась. Стоя на пороге, Симона целилась в Малька из пистолета «Лама». Лицо у нее было залито слезами, но глаза горели ненавистью. «Мне очень хочется всадить вам пулю в живот», — прошипела она, — «и если вы немедленно не уберетесь, я так и сделаю. Не появляйтесь здесь больше никогда». Малька был в нерешительности, пистолет подрагивал в ее руке. Она действительно могла выстрелить. Малька отступил. Он был очень зол на самого себя.